на грани тишины звучит твой голос, и тихим шелестом листвы звучит твой голос, и перезвонами ручья ласкает сердце. Я возьму с собой в дорогу ту непройденную даль, эту речку недотрогу, сердце радость и печаль, теплый взгляд любимых глаз, нежный плен приказ на две. Сердце и душа, пусть им приснится, как мы танцуем не спеша, и кружат птицы, и превращаясь в дивный свет, звучит твой голос, и защитит меня от бед твой нежный голос. Я возьму с собой в дорогу ту непройденную даль, эту речку не дотрогу, сердце радость и печаль, теплый взгляд любимых глаз, нежный плен приказ на две. Возьму с собой в дорогу ту непройденную даль, эту речку не дотрогу, сердце радость и печаль, теплый взгляд любимых глаз, нежный плен приказ на пени. Я возьму с собой в дорогу взгляд любимых глаз, нежный плен приказ.